Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Четвертая книга Царств. Продолжая изучение этой книги, мы вспоминаем слова известного библейского толкователя. Постоянная ценность этой книги заключается в том, что в ней открыто падение человека и победа Божья. Четвертая книга Царств покрывает период времени, охватывающий почти 300 лет. Это очень сжатое описание событий, имевших место в течение столетий. Много в ней печальных страниц, так как царь за царем являлся плохим правителем, нарушая свою ответственность пред народом и в особенности пред Богом, Израиля и Иуды. Хорошо сказано об этом такими словами. Причина падения человеческого заключалась в потере познания Господа. Это подтверждает действие обоих царств, Израиля и Иуды. Только несколько исключений можно найти в Иудее, где правители стремились к тому, чтобы восстановить духовные ценности в их стране. Эти случаи проливали приятный свет на положение, которое в общем было весьма мрачным. Однако, к удивлению нашему, хотя эти цари проявляли примерный характер в течение большого времени своего правления, к концу своей жизни они проявляли упадок и отступление от Бога. Это учит и нас, что недостаточно начать хорошо служение для Христа. Мы должны продолжать во всей верности служить Ему сердечно до конца. Апостол Павел был принужден сказать галатским христианам: «Вы шли хорошо. Кто остановил вас не повиноваться истине? Хорошо ли вы шли? Хорошо ли подвязаетесь теперь? Не происходит ли замедление или упадок в вашей христианском служении? Является ли ваше общение со Христом при посредстве Его жизнедающего Слова таким же драгоценным для вас сегодня, как оно было и раньше? Пусть же этот урок из книги Царств говорит правильно сердцам нашим. Если наблюдается упадок, то теперь пришло время полного восстановления для общения и служения. Да ободрит нас история апостола Петра своим благословением. Был момент, когда он отрекся от Господа, но потом был восстановлен для общения и послан для служения. Божья любовь совершает победу над человеческими падениями. Читая 4 книгу Царств, 14 главу, 26 стих, мы снова видим сердце Божие по отношению к его согрешившему народу. Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшего, и не было помощника у Израиля. Поэтому мы узнаем, что Бог спас рукою Иеровоама, хотя он и не был послушен Господу. В связи с этим мы замечаем, что пророк, упомянутый в этой главе, о котором мы позже читаем много больше, был пророк Иона. С ним мы встречаемся в Библии позже. Небольшая книга пророка Ионы, называемая «Одна из малых пророков» по причине краткости изречений пророческих, касается событий за пределами Израиля. Относится это пророчество к Сирии. Потеря Израилем поклонения Господу породила также его идолопоклонство и союзы с другими народами. Никто, имеющий ясное понятие о Боге, не обратится к идолам. Другой пророк, который упоминается в 4 книге Царств, 19 главе, был Исаия, который так говорит: «И наполнилась земля его идолами, они поклоняются делу рук своих, потому что сделали персты их». Какое трагическое положение народа, который видел великие дела Божии, совершенные им ради их. Это утраченное сознание бытия Господа проявлялось также и в том, что когда суды его совершались над ними, они не обращались к Господу в покаянии. Они не думали, что суды были последствием их отступничества. Они исключали Бога из своей жизни и потому считали, что испытания в стране являлись чисто национальным бедствием. Они не видели его участия в их переживаниях. Один пророк за другим старались изменить их понимание. Слушайте опять из пророка Исаии. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззаконием, оставили Господа, презрели святого Израиля. Вот что бить вас еще? Не забудьте, что в периоде времени, которым охватывает четвертая книга царств, Бог проявлял изумительную милость к народу, посылая своих пророков. Падение руководителей и народа было трагическое, но Бог не оставлял их без своего свидетельства. Когда разложение духовное увеличивалось, то нам кажется, что служение пророков делалось более громким и чувствительным. Только упомяну имена тех пророков, которые в те времена жили, пророчествовали и умоляли народ отвратиться от идолов и греховных путей, дабы служить Господу. Иаиль, Иона, Амос, Осия, Исаия, Еремия. Книги этих пророков мы позже рассмотрим в Священном Писании. Но они взывали к народу в те годы, которые мы рассматриваем теперь. Главное их беспокойство – слава Божия и действующий против нее грех народа. Результат этого отступления и потери сознания бытия Господа может быть правильно выражен словами Исаии. «Кто поверил слышанному от нас? Кому открылась мысль Господня?» В большей мере это верно, а в отношении проповеди чудного Евангелия Христова в наши дни и принятия его людьми. Кто поверил нашей проповеди? Вместо того, чтобы откликнуться на зов Христа, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Мы видим людей в их ослеплении, бедствии, грехе, без сознания или желания признать и принять Господа, который силен помочь им во всем. Но этот факт равнодушия человеческого к духовным ценностям и святому Евангелию не должен быть причиной нашего молчания. Мы являемся посланниками Христа. Постараемся исполнить наши обязанности и оправдать нашу ответственность. Четвертая книга Царств, 17 глава, передает нам трагическую картину окончательного суда над Самарией, столицей Северного Царства, а также и пленение Израиля. Удар божественного суда, долго висевший над виновным народом, наконец пал над них. В город Самарию были пересланы другие народности для оккупации столицы и ее окружения. Они принесли своих идолов. Таким образом, страна наполнилась столпотворением различных народов и кумиров. Третья главная часть начинается 18 главой. Засиял яркий свет. Израиль очутился в плену. Но на престоле Иуды появился богобоязненный царь, угодный Господу. Мы читаем о нем в 18 главе с 5 по 7 стих. «На Господа Бога Израилева уповал он, и такого, как он, не было между всеми царями иудейскими, и после него, и прежде него. И был Господь с ним везде, куда он ни ходил». Хорошим является вопрос, кто был его отцом? Был он праведный, богобоязненный, справедливый? Наоборот, его отец был Ахаз, и жизнь его была подобна нечестивым царям Израиля. В продолжении 16-летнего правления Ахаза страна оказалась в большом отступлении от Бога. Поэтому, зайдя на престол, Езекия встретил много трудностей пред собою. Откуда он получил разумение путей Господних и его заповедей? Так как это пришло не от отца его, но, несомненно, от пророков, возвещение которых он слышал и словам которых доверял, это свидетельствует, что мы ответственные за наши решения. Мы не можем винить только родителей, что они не научили нас путям Господним, так как они не знали их. Мы также не можем надеяться на наше благополучие в вечности, потому что наши родители являются верующими. Мы должны лично принять Слово Божие, принять Его дар спасения, благодаря крови Христа, пролитой на Христе, и потом возрастать в благодати и познании Бога. Езекия, при обстоятельствах, которые были против него, отдал жизнь свою в руки Господа и не оставил его в следовании за ним. Большое испытание постигло этого царя, когда армия Синахирима подошла к Иерусалиму. Генерал Рабсак высмеивал царя вслух народа, унижал он и имя Господа, в которого верил Езекия. пробуя устрашить народ полным разрушением города. Обратите внимание на ответ Иезекии. 19 глава передает чудную картину, радостно волнующее сердце о том, что Бог защитил народ, потому что царь дерзнул надеяться на Господа. Здесь появляется пророк Исаия. «И сказал им Исаия, так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня». Получив письмо от наступившей армии, Иезекия поступил богобоязненно, уповая на Господа. И взял Иезекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Иезекия пред лицом Господа. Снова появляется Исаия с увещевающими словами. «О чем ты просил? Я услышал тебя. Я хочу охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». 19 глава, 34 стих. Прошли столетия с тех пор, как Давид сидел на престоле Иуды. Но Бог все же упоминает о завете, который он заключил со слугой своим. «Бог совершил завет с вами и со мной через кровь на Христе, и этот завет он не упразднит. Теперь мы должны благодарить Его постоянно за то, что мы пребываем во Христе, и это пребывание в Нем является твердым и сохранным для вечности. Битвы будут происходить вокруг нас, противники будут наступать на нас, но мы более чем победители во Христе, возлюбившем нас. Да будет Ему благодарность и благословение. Аминь».